11. После его признания голые сучковатые деревья в осеннем парке стали походить для меня на скелеты наших предков-богатырей. Это еще и потому, что в аллеях парка Дубки точно можно встретить кого угодно. Уж если Пушкин в своей ссылке встречал в Еловой аллее то Пущина, то Дельвига, почему бы и Овермне в единственном городском парке не встретить своих знакомых? «Здрасте, маэстро Овермне», — киваем мы местному писателю. «Здрасте», — отрывается он от раздумий и с подозрением смотрит на нас, мол, чего мы здесь выгуливаем и высматриваем, а может, мы выгуливаем его фантазии и идеи. Овермне неспроста каждый день ходит в парк Дубки. Однажды он вычитал, что Эрнест Хемингуэй родился в местечке под названием Оук-парк, то есть Дубовый парк, и благодаря своей близости к природе, любви к рыбалке и охоте стал таким могучим и известным. Вот и Овермне тоже хочет стать великим писателем и сверкать в лучах полуночного финского солнца. Но для этого он, подражая Хемингуэю, не бреет бороду, курит трубку и, частенько надев шерстяной свитер, сапоги и ветровку или Аляску, отправляется погулять в парк поближе к природе. А несколько часов назад с Овермне случилось странное. Он вышел из магазина «Детский мир и рыбки» и оказался в совершенно необычном мире. Над головой не светило скудное финское солнце, вокруг не было людей, а лишь туманные сумерки обволакивали писателя. Перекресток перекосился, улица искривилась. Охваченный паникой Овермне так и застыл, не решаясь перейти на другую сторону. Не сел он и в трамвай номер 2, кое-как различив его огни в тумане. А иначе трамвай завез бы его куда-нибудь в Италию или Испанию, как того Хемингуэя. Состояние это, как ему показалось, длилось всего несколько секунд, но когда Овермне отпустило, и он вновь очутился на оживленной улице, часы показали, что миновала уже добрая половина дня. И тогда Овермне решил сходить в парк, помолиться Матери Земле и священным деревьям. У котлована ему пришло в голову, что яма магическая. С одной ее стороны зеленела трава, с другой искрился снег. А с третьей желтели засыхающие листья. Тут он понял, что только что побывал по ту сторону бытия, в так называемой точке искривленного времени и пространства, и что такой глубокий мистический опыт поможет ему написать гениальную книгу, если только кто-нибудь не перехватит чудесные образы и не опередит его. «Успокойся, дорогой Овермне. Люди ходят в парк наслаждаться ароматами лип и прелой листвы. Только местный историк Кюэсти ходит у котлована и вынюхивает, нет ли на месте парка и старого кладбища останков древнего священного финского городища. Вот если таковые найдутся, он потребует остановить стройку и накрыть котлован стеклянным саркофагом».